Глава первая. Натальная карта. Чтобы сразу запутать и напугать дорогого слушателя, я решила прыгнуть с места в карьер и показать, как выглядит настоящая астрология. Откройте свою натальную карту на любом удобном для вас сайте. Сейчас для вас это абсолютно непонятный набор символов, но поверьте мне, уже через 1-2 главы вы сможете извлекать из нее очень полезную информацию. И хотелось бы еще, чтобы вы понимали, что наше личностное разнообразие кроется именно в натальной карте. То, что мы здесь видим, — зодиакальный круг из 12 знаков. В него вписан пояс домов гороскопа, их тоже 12. И на территории этих двух колец как-то расположены все 16 планет. Причем каждая планета занимает сразу два положения. Она находится одновременно и в зодиакальном знаке, и в доме. Это то, как планеты были расположены в момент вашего рождения. Что интересно, год от года из-за того, что скорости планет разные, планеты располагаются тоже по-разному. И даже люди, родившиеся в один день, но в разные годы, могут иметь разные положения планет в знаках. Это нормально. Итак, запоминаем. Элементы натальной карты. Первый. Знаки зодиака. Каждому из них в круге натальной карты отведено равное место. Они дают основные качества и свойства и отвечают на вопрос «как?». Как будет проявляться та или иная планета в данном конкретном случае? Основа основ в астрологии — это первый пояс натальной карты, синий, зодиакальное кольцо. Это то, что мы все знаем. Знаки зодиака — огромное хранилище информации, которое в силу многомерности каждого знака лежит на нескольких уровнях. Тут и стихия, и крест, и планета-управитель — все это дает знаку объем. Знак состоит из названия, символа и, конечно же, характеристики. Также каждый знак отвечает за какую-то часть тела. И еще каждый знак имеет свое ключевое слово, которое очень помогает в понимании его сути. В нем заключена квинтэссенция — к пониманию знака. Второй. Дома гороскопа — деление зодиакального кольца на неравные отрезки. Это основное поле действия планет. Они отвечают на вопрос «где?». В какой области, в какой сфере жизни эта планета будет проявляться? Где именно будут активироваться данные свойства и качества личности? Например, на работе вы можете быть активным и напористым человеком, но при этом — очень спокойным дома, потому что Марс, отвечающий за активность, находится в 10-м доме, символизирующем карьеру, работу и статус. Третий. Планеты — это основные действующие лица. Каждая планета отвечает за свои качества и свойства характера и событийности. Они отвечают на вопрос «что?», «что именно будет происходить?». Пример. Мы знаем, что каждый человек любит по-разному — кто-то однолюб, кто-то патологически неверный. Это связано с тем, что Венера, которая отвечает за любовь, попадая в разные знаки, проявляет себя не одинаково. Она становится либо более четкой, стабильной, верной, либо более легкой и переменчивой. Четвертый. Аспекты, цветные линии внутри круга. Это, говоря образно, договоренности. Планеты, находясь в разных домах, могут работать сообща, помогать друг другу. Или планеты могут находиться внутри одного дома, но при этом ограничивать действия друг друга, ставить нас перед выбором «или-или». Именно аспектами формируется то, как планеты налаживают связь друг с другом. И это дает каждому человеку дополнительные черты и свойства характера. Каждый из вас может легко составить натальную карту для себя. В интернете полно сайтов с бесплатными программами, которые вам ее рассчитают и нарисуют. Для этого достаточно знать дату, точное время и место рождения. Начинающему астрологу вполне достаточно знать время рождения, указанное на бирке из роддома, либо со слов мамы «Да, ты родился около 7 часов». А вот при более углубленном изучении натальной карты нужно установить время с точностью до минуты. Теперь, когда вы имеете общее представление о натальной карте, давайте начнем знакомство с каждым ее элементом по отдельности. И прежде чем начать это делать, хочу вас предупредить. Самое главное — это помнить о том, что все элементы натальной карты рассматриваются в комплексе. По аналогии с медициной, мы же не смотрим отдельно на руку, отдельно на ногу, мы не вырываем легкое и не препарируем его само по себе. Мы рассматриваем человека в комплексе, оцениваем функционирование органа в контексте целого организма. Однако изучаем мы эти элементы по отдельности, идем от частного к общему. Потому что по-другому не получится изучить и понять цельную картину. Поэтому нам придется сначала разделить натальную карту на составные части и изучить каждую в отдельности. И в процессе этого мы будем стараться сразу их применять, чтобы вы увидели, что это реально работает. А потом на основе анализа частей мы будем делать более общие выводы, подходить к натальной карте комплексно. Еще одно небольшое предупреждение. Если что-то на начальном этапе у вас не совпало, не торопитесь делать выводы. Может быть, это как раз частный случай, который можно будет объяснить при комплексной расшифровке натальной карты. И, наконец, дорогие друзья, отправляясь в путь изучения астрологии, запомните, что нет плохих и хороших гороскопов, плохих и хороших натальных карт, а есть только то, как вы свою карту изучили, как вы ее знаете и как используете.